братья и сестры, уже собрание наше близится к концу. Еще будем читать Слово Божие, а потом будем заканчивать собрание. Я что хочу отметить, прежде чем прочитать? То, что на протяжении этих двух дней темы проповедей наших чуть похожи. Потому что задана тема собрания, и поэтому, в общем-то, мы все близко к этой теме. Не одни и те же тексты читаем, но главное направление, друзья, это призыв Божий и как мы на него должны откликнуться. Я, друзья, одну мысль такую хочу сказать. Мне кажется, на каждом общении эта тема звучит. Вы так не думаете? На каждом общении из года в год звучит призыв к посвящению, звучит призыв к покаянию и для тех, кто не члены церкви, и для тех, кто члены церкви. Потому что можно быть членом церкви, но не в руках Божьих орудием. И почти на каждом общении мы каемся. Ну, не все, конечно, но многие каемся. Друзья, но меняется ли что-нибудь в нашей жизни? Или, может, еще одно общение пройдет, покаемся, и в следующем году опять покаемся. Конечно, это хорошо, если мы каемся, но, в общем-то, мы должны видеть и цель собраний наших, чтобы все-таки наша жизнь изменилась. Я, друзья, прочитаю короткий текст, очень короткий текст, хотя необычным образом хочу построить проповедь, друзья, в форме разбора. Разобрать целую главу из книги Ветхого Завета, из одной из книг, это третья книга Царств. Глава, причем довольно продолжительная, хотя не имею намерения подряд эту главу прочитывать, а так вот в последовательности от первого до последнего стиха, соблюдая этот порядок, рассмотреть эту главу. Братья и сестры, место Писания, которое хочу предложить, это третья книга Царств, 19 глава, последние слова 9 стиха. «Что ты здесь, Илья?» Братья и сестры, конечно же, я имею в виду, чтобы каждый это слово принял сегодня к себе. «Что ты здесь?» Это слово звучит и для меня, и для вас. Просто вместо слова «Илья» давайте каждый поставим свое имя. А что я имею в виду, друзья? Я имею в виду и вот это общение. Что ты здесь? Союз «что» он подразумевает и почему ты здесь, и как ты здесь оказался. И зачем ты здесь? Кстати, братья и сестры, все эти вопросы в Библии встречаются просто по отношению к разным личностям. Одному человеку было сказано, почему ты здесь? Другому человеку сказано, как ты здесь оказался? Еще одному человеку было сказано, это в книге Судей написано, зачем ты здесь? Друзья, я имею в виду это общение и не только. Я имею в виду и место вашего проживания. Что ты здесь? Почему ты здесь? Или зачем ты здесь? Кто-то скажет, а я не знаю, как я здесь. Я был маленький, когда меня сюда привезли. Вы знаете, друзья, ваша судьба, она немножко похожа на ситуацию с пророком Ильей. Знаете почему? Потому что вы беженцы, и Илья тоже был беженец. Вот я прочитаю. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Братья и сестры, я, конечно, далек от того, кто меня ближе знает, я обычно мало укоряю, тем более молодежь я очень сильно люблю, тем более я подчеркнул, что мы здесь, вот, кто-то нас сюда привез, кому-то из нас здесь очень нравится, кому-то нам здесь не нравится. Я больше, конечно, вот сейчас, как сказал разбор, значит, о пророке Илье и буду говорить. Друзья, вот там, где глава в нашей Библии, там вверху меленьким шрифтом написано краткое содержание этой главы. И там написано: «Илья убегает от гнева Иезавели». Почему я и назвал его сегодня беженцем? Да, самый настоящий беженец. Особенно, что меня здесь настораживает, друзья, или удивляет, так точнее будет, то, что и я человек Божий. Я позавчера вот в Вестфилде там беседовал вот в церкви, и как раз я за Илью говорил, друзья, и я это человек Божий. Это замечательная личность на страницах Писания. Это один из двух на всей нашей планете, которых Бог взял живым на небо. Это человек, который смерти не увидел. Единственный из всех жителей нашей планеты, который сидел на огненной колеснице, никто никогда такое место не займет. Он один из трех, который был на горе Преображения. Согласно эсхатологии, такой вот больше общепринятой, друзья, Илья – это тот, который придет, чтобы проповедовать в период великой скорби. И вы знаете, такие жалкие слова: «Илья убегает от гнева Иезавели». А совсем недавно он убил 400 пророков Вааловых мечом. Совсем недавно он кричал этим пророкам: «Кричите громче, может быть, ваш Бог заснул, может, он проснется». Они плясали вокруг жертвы и кололи себя копьями и мечами, и кричали: «Отче Вааля, услышь нас!» А Илья смеялся. Потом Илья склонил колени, помолился, и по молитве Ильи сошел огонь с неба и попалил облитую водой жертву. А потом Илья помолился, и пошел дождь после 3,5-летнего перерыва. И теперь он слышит, и Иезавель сказала: «Пусть мне боги сделают то и то, если ты будешь живой. Я с твоей душой сделаю то, что ты сделал с пророками Вала». И Илья испугался. Братья и сестры, так бывает, когда люди иногда проходят трудный жизненный путь, путь скорбей и скитаний, а потом беженцами делаются. Как Илья убежал и сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти и сказал: «Отче, я не лучше отцов моих, возьми душу мою». Братья и сестры, я не имею в виду сказать, что можжевеловый куст – это Америка. Нет, я не это хочу сказать. Но когда христианин бросает служение и скажет: «Господи, я устал. Я устал страдать, я устал трудиться, я не лучше отцов моих, ну что мне больше всех надо», вот так вот говорят еще далеко не старые работники и становятся бывшими работниками. Я и от молодых людей иногда слышал: «А что мне больше всех надо? А что я лучше других? Нет, я не лучше других». Братья и сестры, чтобы идти по повелению Господню, как мы сегодня говорим, нужно быть лучше других. Однозначно, друзья, нужно быть лучше других. Посмотрите, мы сегодня слышали за апостола Петра, Господь ему говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот это условие единственное, ты будешь пасти моих овец, если ты любишь меня больше, нежели они». Друзья, чтобы для Бога трудиться, надо быть лучше других. Да, мне больше других надо. Да, мне надо больше. Друзья, вот при этом условии Господь скажет: «Иди». Как Он сказал пророку Исаии, мы вот читаем все до определенного места. Друзья, а если чуть-чуть дальше прочитать, Господь сказал: «Пойди». Вот я повелеваю тебе, пойди. Друзья, не каждому человеку, который скажет ему: «Вот я, пошли меня», Бог скажет: «Пойди». Бог скажет: «Пойди», если у тебя будет желание быть лучше других, если тебе нужно будет больше, чем другим, если твое сердце будет гореть. А если ты найдешь себе пристанище под можжевеловым кустом, друзья, это жалкое и печальное положение. Хотя я скажу, друзья, Бог нас перестанет любить, если я оказался под можжевеловым кустом или нет. Скажу, друзья, какой Бог чудный. Мне кажется, Илья сел под можжевеловым кустом и смерти себе начал просить: «Ну хорошо, по слову твоему, да будет тебе». Вот так вот некоторые из нас бы поступили: «По слову твоему, да будет тебе». Друзья, а Бог любит, не попадали самолеты в океан, когда мы сюда летели. И вы знаете, даже я вот здесь бываю на общениях, и такие чудесные общения проходят. Иногда, ну я вот восхищаюсь даже, думаю, вот такое бы общение там провести. Это потому, что Бог нас любит, как Бог любил Илью. И не сошел огонь с неба, и не подпалил Илью под можжевеловым кустом. Кстати, короткую мысль хочу сказать, друзья, аллегория. Под можжевеловым кустом написано: «И сел Илья под можжевеловым кустом». Это очень не гармонирует с текстом, который здесь. «Кого мне послать?» — говорит Господь. «Вот я, пошли меня». Бог сказал: «Пойди». Друзья, Бог не хочет, чтобы мы сидели. Бог хочет, чтобы мы шли. Господь никогда не говорил: «Садись и посиди», а Господь всегда говорил: «Иди за мною, иди за мною». И сегодня мы слышали Петру, Господь еще один раз сказал: «Симон Ионин, иди за мною». Когда Иисус посылал учеников на труд, Он сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Друзья, когда христианин садится, это нехорошо. Это нехорошо. Мне очень нравятся слова Елисея, которые многократно повторял: «Жив Господь, пред лицом которого я сижу». Нет, некоторые кивают. Нет, друзья, никогда Елисей так не сказал. Он говорил: «Жив Господь, перед лицом которого я стою». Мое сердечное пожелание для вас, братья и сестры, чтобы вы никогда не сели под можжевеловым кустом. Потому что если мы сядем, потом что мы сделаем? Следующий этап будет какой? Написано: «Потом он лег и заснул». А Слово Божье говорит: «Бодрствуйте». Господь нам спать не повелел. Господь нам спать не повелел. Недавно был такой случай. Два человека, два молодых юноши, проповедника, они шли. При сильном морозе они шли, хотя они были достаточно одетые, у них сломался транспорт, они шли много десятков километров, а мороз был минус 50. И один из них рассказывает: «И я вижу, что уже не хочется ничего, уже полное безразличие, и какая-то теплота наступает. Его товарищ садится в снег, говорит: все, не надо, давай немножко отдохнем. Давай, да...» Он говорит: «А я его тащил, вставай, я понял, что мы замерзаем, и я его будил и тащил, а потом я сел, и он меня тащил». Друзья, да, Господь говорит: «Идите». Господь говорит: «Идите». И если мы даже и сидим, друзья, Бог нас не перестает любить. Посмотрите, Илья уже не сидит, а уже лежит и спит. И вдруг толчок в бок. Илья, вставай. Проснулся. Смотрит: печеная лепешка и кувшин воды. Друзья, это кто об Илье позаботился? Господь. Скажите, вот мы бы, вот так вот рассуждая сейчас, мы бы, наверное, сказали, ну раз ты так вот сиди голодный, да? Вот сиди голодный, поспал, проснулся, смотрит, ничего нету. Ну еще поспи, еще поспал, проснулся, опять ничего нету. Ну теперь бери лопату, копай и деньги зарабатывай. Был пророком, а теперь яму копай. Братья и сестры, Господь не так. Он пробудил Илью и говорит, Илья, ешь. И вы знаете, что я удивляюсь? Вот насколько Илья бывший человек, он к чудесам Божьим так привык, что он, кажется, и не удивился. Он поел и попил, и опять лег спать. Вот мне кажется, я бы, наверное, не так. Я бы восхищался, я бы восторгался. Вот письмо кому-нибудь бы написал. Вы представляете, вот такое чудо Бог со мной совершил. Он поел, попил и опять лег спать. А Господь продолжает любить. Он его опять толкнул, Илья, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И опять стоит печеная лепешка и кувшин воды. Илья поел и попил, и обратите внимание, друзья, и подкрепившись той пищей, пошел. Друзья, вот Господь нам тоже с нами, как с Ильей. Ну вот поешь и попей. Я сижу вот эти два дня в общении и думаю, как здорово все-таки, что я сюда попал. Кстати, меня приглашали в некоторые другие места Америки. Вот приезжай, здесь будет много, там будет мало на Востоке, там 200 человек соберется, здесь 1000 человек соберется, и билет тебе оплатим, и все. Я говорю, нет, никуда не поеду, буду здесь. И, в общем-то, друзья, знаете, я скажу, и неплохо. Я вот так вот сижу и слушаю проповеди братьев, и думаю все-таки, как здорово нас Господь кормит, как Илью. Поешь и попей. И мы едим и пьем. Братья и сестры, а зачем нас Бог кормит, как вы думаете? Потому что Господь говорит, ибо дальняя дорога перед тобою. Вы читаете слова? Кого мне послать, говорит Господь. И, наверное, сегодня кто-то из нас скажет, вот я, пошли меня. И до следующего общения будет сидеть под можжевеловым кустом. Братья и сестры, так будет. Я думаю, что так будет. Я думаю, что кто-то покается и останется под можжевеловым кустом. А кто-то пойдет. Кто-то пойдет. После одного молодежного общения ко мне подошел один юноша здесь, в Америке. Подошел один юноша и говорит, дядя Коля, он молоденький совсем, дядя Коля, я так дальше жить не могу. А он покаялся. Я так дальше жить не могу. Я хочу куда-нибудь дело Божье делать. А я смотрю на него, он совсем такой молодой. Совсем такой молодой. Я ему что-то пообещал, я уже не помню. Но я спросил, а что ты хочешь? Я, говорит, хочу куда-нибудь. Куда-нибудь там в Россию или там на Украину. Куда вот Господь усмотрит. Хоть на холод, хоть на юг и прочее. Я ему что-то пообещал, я уже не помню. Он мне потом с Америки звонит. Я уже, говорит, уволился, я школу уже закончил. Дальше мама говорит, учиться на врача, я учиться не хочу, я хочу трудиться, я так дальше жить не могу. Я ему опять что-то пообещал. А потом он из России звонит и говорит, я уже приехал. Я уже приехал. Вы знаете, друзья, он сейчас живет в одном из районов военного конфликта на Кавказе. Один из очень опасных участков, где оружие, где люди злые, озлобленные войной, где разрушенные города и деревни. Я не хочу, чтобы он где-то мои мысли по кассете услышал, друзья, но в общем поступок неплохой. Кстати, он имеет намерение насовсем там поселиться, чтобы трудиться во имя Господне. А поступок неплохой. Друзья, это не можжевеловый куст, где мало верующих, и где надо выживать и материально, где надо выживать и духовно, и где надо людям нести Евангелие. Братья и сестры, и вот так вот я много примеров знаю из Библии, Когда Бог не устранял от служения тогда, когда устранили бы мы. Вот за одного человека, которому сказали, ты кто такой и что ты здесь делаешь? Это мы слышали уже сегодня за этого человека, это пророк Иона. Написано, Бог ему сказал, иди в Ниневию, а он убежал в Фарсис. Обратите внимание, так и написано, а он убежал в Фарсис. Еще один беженец, да? Друзья, в трюм корабля забрался и спит. Спит не хуже, чем Илья под можжевеловым кустом. Вот. А его будят и говорят, ты кто такой и что ты здесь делаешь? Обратите внимание, друзья, тот же самый вопрос. А он говорит, я еврей, чту Господа Бога Небес. А что ты здесь делаешь? Я бегу от лица Господня. Братья и сестры, я бы Иону разжаловал и посадил на заднюю скамейку и сказал, до кафедры больше ты не подойдешь. А Бог, братья и сестры, а Бог, любя, выбрасывает Иону в море. Его вылавливает кит. И после трехсуточного поста и молитвы Бог Ионе говорит, иди в Ниневию. Братья и сестры, кстати, и после покаяния, и поста и молитвы Бог говорит, иди в Ниневию. Вот такой он Бог. Я сотни раз убеждаюсь, как сильно нас Бог любит. Там, где мы бы увольняли, там, где мы бы лишали служения, там, где мы бы, может быть, взяли бы на замечание. А Бог не всегда так, как мы. И пророка Илью Господь не устранил, а сказал, иди, потому что дальняя дорога пред тобою. Но знаете, что ценно, братья и сестры? Что Илья не перестал слышать голос Бога. Страшнее состояние, если бы Бог Илье сказал, Илья, иди, а Илья не слышит. А Илья глухой. У нас в детском лагере был такой случай, один мальчик спустился в воду, стоит по пояс в воде и рыбу ловит. Это было беззаконие страшное, это был запрет, это вообще невозможно такое вопиющее нарушение распорядка, не вовремя, там на собрание народ, а он стоит рыбу ловит. Я кричу, мальчик, выходи из воды, а он на меня не реагирует, я еще больше сердиться начал, я ему снова громким голосом кричу, а мне кто-то говорит, дядя Коля, он глухой. И мне его стало жалко и стыдно, что я на него кричал. Он глухой. Друзья, мне кажется, это страшное состояние человека, если он попал под можжевеловый куст, и голос Божий уже не слышит. Слава Богу, что Бог Илье сказал, Илья, иди, и я пошел. Он не перестал слышать Божий голос. Друзья, Иона не перестал слышать Божий голос. Бог снова сказал, иди и проповедуй. И слава Богу, что они услышали. Друзья, написано, Илья шел 40 дней и 40 ночей. Я здесь вот какую мысль хочу отметить. Написано, и юноши утомляются и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Написано, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Написано, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Дорогая молодежь, возможно, вы тоже вот понимаете себя так, что вы, ну, слабенькие. Господи, да куда мне идти? Я же девушка, даже девочка. Куда мне идти? Мне 16 лет. Да куда мне идти? Я же такой слабый. Вы знаете, друзья, очень часто молодежь в беседе говорят, я такой слабый. Я ничего не могу. У меня даже силы нету в посте до обеда побыть. У меня даже и то, и другое, и третье. Братья и сестры, написано, он дает утомленному силу. И изнемогшему дарует крепость. Возможно, ты тоже устал от житейской суеты, ты уже устал. Вот. И крепости у тебя уже нету. А возможно, всякие небольшие грехи, которых так много, Они уничтожают твои духовные силы. Братья и сестры, я прошу ободриться, это слово утешение для вас. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Илья, ослабевший, уставший Илья, старый Илья, шел 40 дней и 40 ночей. Написано, и дошел до горы Божией Хорива. Друзья, надежда есть. Бог нами пользоваться может. Совсем не обязательно вам поехать в Чечню или в Нагорный Карабах, или, скажем, на Чукотку. Совсем не обязательно. Бог может каждым из нас пользоваться вот здесь, вот здесь. Я недавно прочитал интересный рассказ. Вот в одном городе объявили, что известный скрипач будет давать концерт. Это в Америке было событие. Известный скрипач будет давать концерт. И собрался народ. И на объявлении, чтобы усилить рекламу, еще было не только фамилия и портрет скрипача, еще было написано, он будет давать концерт на своей знаменитой скрипке, которая стоит 40 тысяч долларов. Народ собрался. Все слушали и ждали, чтобы... Все были в ожидании услышать знаменитую скрипку от знаменитого скрипача. И вы знаете, скрипач вышел, играл. Играл настолько красиво, все были в восторге. Все дружно аплодировали. И кто-то говорил, какая скрипка, какая скрипка. Затем скрипач выходит после дружных аплодисментов, берет свою скрипку и резким ударом ломает ее спинку стула. Все ахнули. А он потом говорит, вы знаете, вы не переживайте очень. Я эту скрипку сегодня утром купил в магазине подержанных вещей за 4 доллара. А сейчас я буду играть на своей именной скрипке. Братья и сестры, я мысль здесь такую сказать хочу, что, может быть, я стою дешевле, чем та плохенькая скрипка. И ты тоже. Но... Господь нами тоже может пользоваться, если мы будем в Его руках. Но для этого необходимо личное посвящение. Друзья, и дошел до горы Божией Хорива. Я буду читать дальше. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Братья и сестры, вот это тот знаменитый вопрос, «Что ты здесь и я?» Бог этот вопрос задает тогда, когда мы оказываемся на том месте, где Бог нас не хочет видеть. Что ты здесь, Илья? Обратите внимание, он дошел до знаменитой горы. Гора Божья Хорив, друзья, это та гора, возле которой горел терновый куст, где Моисей повстречался с Богом. Друзья, гора Божья Хорив, это та знаменитая гора, где Моисей скрижали каменные от самого Бога получил. Это та гора, на которую спускалось облако, и люди, находящиеся у подошвы горы, слышали гром и молнии, и голос самого Бога слышали. Друзья, Илья дошел до горы Божьей Хориву, но не пошел он на гору, а вошел в пещеру. Вот это Богу не понравилось. Друзья, Илью влечет уют. Его влечет уют. Он зашел в пещеру и ночевал там. Братья и сестры, Богу это не понравилось. Он сказал, что ты здесь и я. Что ты здесь и я. Я скажу, нас тоже иногда прельщает уют. И, в общем-то, как нам кажется, что уют – это неплохо. Братья и сестры, но я вам скажу, уют уютом, но Бог нас ожидает видеть на горе, но не в пещере, не в пещере. Когда в Грузии произошла война, и многие люди славянского происхождения начали покидать эту республику. В нашей церкви там было около 120 членов, после войны осталось только 40. Никого мы не останавливали. Ни одного человека я не пытался переубедить остаться здесь для проповеди, потому что обстановка была трудная. И, возможно, мне бы сказал бы кто-нибудь: а ты бы здесь жил? Тебе легче говорить, ты в Краснодаре живешь, а нас отсюда, а нас пытаются здесь задержать. Но вы знаете, друзья, я расскажу вам про одного человека. Это человек американец. Звали его Рэнди. Когда в нашей церкви осталось 40 человек, это были только грузины, осетины и немножко русских. Чуть-чуть, кажется, человек 5 или 7, их там всего осталось. И вот приехал в этот город американец. Он приехал с проповедью Евангелия. Все удивились, в такое время сюда приехал, зачем? Кто-то сказал: ему много платят за эту поездку. Миссионерство на опасных участках оплачивается высоко. Друзья, я вам расскажу. Моя первая мысль была, что он скоро уедет. Краткая хроника его жизни, друзья. Он купил двухкомнатную квартиру, он приехал с женой и с двумя детьми, начал изучать грузинский язык. Я с ним был знаком лично. Начал изучать грузинский язык, нанял переводчика и начал проповедовать Евангелие. Нет, он не ходил по нашим церквям. Друзья, он проповедовал Евангелие грешникам, там, где не проповедовали мы. Он проповедовал в городе, на рынке, на площади. Он ходил по домам, он ездил в округе. Его несколько раз били. Били его жестоко. У него отнимали деньги. Друзья, это была война. У него дважды отнимали автомобиль. У него дважды грабили квартиру. Он прожил 8 лет. Друзья, он никуда не уехал. Он не ездил даже в отпуск. Он прожил 8 лет. А потом уехал. После него осталось несколько церквей. Одна в городе Тбилиси и несколько церквей вокруг города. Война закончилась, все было спокойно уже. И он уехал, оставив пресвитеров в тех церквях, где он проповедовал. Хотя это церкви, да, они больше похожи на американские церкви. Это церкви с грузинскими флагами и с баптистскими флагами. Точно так расположение внутри домов молитвы, которые они там успели построить. Друзья, но все-таки я скажу, он другой жизни не знает. Он проповедовал, как умел. Но я определенно скажу, друзья, что ему там было трудно. Ему там было трудно. Очень трудно было его жене и детям. Но он свою миссию выполнял честно и мужественно. И в моей памяти он оставил очень добрый след, как человека, который готов нести лишение ради Бога. Я понимаю, что он был искренний христианин и хороший работник. Так я его понимаю. Братья и сестры, это я знаете, к чему говорю? Это я говорю к уюту в пещере. Одни стремятся в пещерный уют, а другие они не только об уюте заботятся. Они сегодня готовы проповедовать Слово Божие. Они сегодня готовы идти туда, куда повелевает Бог. Я читаю дальше. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илья?» Братья и сестры, кратко поясню. Господь сказал: Илья, иди на гору, стань перед лицом Господним на горе. Друзья, наверное, это было то место, где когда-то стоял Моисей перед лицом Господним. Стань перед лицом Господним на горе. И что будет? Братья и сестры, обратите внимание, что будет. Будет сильный ветер, разрушающий скалы. Страшно или нет? Страшно. Будет сильный ветер. Друзья, это не тот ветер, который стекла выбивает в домах. Это тот ветер, который скалы разрушает и горы, как здесь написано. А после ветра будет землетрясение. Друзья, я бывал на местах землетрясения, больших землетрясений, как в Армении. Я скажу, это страшная картина. После землетрясения будет не веяние, не тихо ветра. Огонь будет после землетрясения. А и я где будет, братья и сестры? Стань на горе перед лицом Господним. А после огня будет веяние тихого ветра. Братья и сестры, нам иногда хочется сначала веяния тихого ветра. Господь говорит, сначала будет сильный ветер, разрушающий скалы. Потом землетрясение. Потом будет огонь. А потом будет веяние тихого ветра. Я за себя скажу, друзья. Веяние тихого ветра, оно нам больше по душе. Господь говорит, и в веяние тихого ветра буду я. Но стоять во время землетрясения, или во время бурного ветра, или во время огня сильного, друзья, это Бог так повелел Илье. Илья не пошел, он решил, я не хочу. Он закрыл лицо свое и стал у входа в пещеру, и Бог ему сказал, что ты здесь, Илья? Друзья, перед лицом Господним, Господь хочет, чтобы мы стали сегодня. Стань перед лицом Господним на горе. Друзья, на горе это значит вообще не с Богом. Это значит перед лицом Господним стоять. Вот к этому нас Господь сегодня зовет. Ты не хочешь? Значит, вопрос к тебе, Господь говорит, что ты здесь, Галина? Что ты здесь, Николай? Что ты здесь, Ваня? Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы там стали, где Господь. Чтобы мы там стали, где Он нам повелел. Если на горе, это самое правильное положение. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Я, братья и сестры, знаете, я бы даже вас не призывал к евангелизации. Ни одного слова не хотел бы про евангелизацию говорить. Только бы одно сказал, станьте на горе. А город, стоящий наверху горы, не может укрыться. Стоять на горе, это достаточно, чтобы занимать правильное положение, чтобы быть настоящим христианином, чтобы люди окружающие увидели меня и видели Бога в моей жизни. Стань на горе. Если ты сегодня не на горе, то Бог тебе сегодня задает вопрос, что ты здесь? Что ты здесь? Илья снова, как будто старая песня, как будто старая пластинка, говорит, хорошая, обратите внимание, хорошие слова. «Возревновал я о Господе, потому что сыны Израилевы завет Твой оставили, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут». Братья и сестры, это был последний экзамен. Господь сказал, «Илья, обратите внимание». Бог больше не сказал, «Илья, на горе стань». Бог ему больше не сказал. Бог сказал, «Илья, иди назад». Он шел 40 суток, братья и сестры, это титаническая работа, он шел 40 суток пешком. Бог сказал, Илья, иди назад. И помажь Азаила в царя над Сирией, и Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем, а Елисея, сына Сафатова, помажь пророка вместо себя. Братья и сестры, я так не хочу, чтобы мне Господь такие слова сказал. Помажь пророка вместо себя. А Бог Илье сказал, и помажь пророка вместо себя. Друзья, я человек был послушный, он не закричал, Господи, каюсь, на гору пойду. Но Бог свой приговор уже сказал. Бог свой приговор уже сказал. Братья и сестры, пусть даст Бог нам вот эту ревность, такую ревность, чтобы никогда, никогда вместо тебя Бог кого-то не поставил. Да, нужна замена. Придет и мой черед, и кто-то займет мое место. Друзья, но дай Бог, чтобы эта замена не прошла тогда, когда я еще могу трудиться, когда я еще мог бы что-то делать, пока у меня еще здоровье есть. А Бог сказал, вместо тебя, все, твое служение к концу подходит. И пошел Илья, и помазал царя над Сирией, и помазал царя над Израилем. А потом подходит на поле и Елисей. Замечательный юноша Елисей пашет землю. Илья бросил милость свою, Елисей к нему подбежал, и говорит: «Я за тобой пойду. Только позволь мне пойти проститься с моими родителями. Пойди, но только знай, что я тебе сделал». Братья и сестры, и Елисей не пошел даже прощаться. Не написано, по крайней мере. Мне представляется, друзья, возможно, он подумал: я пойду прощаться, а Илья уйдет, а я потом. Не пошел он прощаться, заколол пару волов, зажарил мясо, на плуг в дрова превратил и мясо пожарил, накормил своих товарищей по работе, слуг, и пошел. И начал расти человек вместо пророка Ильи, который будет работником. Братья и сестры, это тот человек, который скажет: «Жив Господь, не оставлю тебя». Когда ему Илья скажет: «Останься здесь, жив Господь, не оставлю тебя». «Жив Господь, не оставлю тебя», он неоднократно скажет. А потом он скажет: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Братья и сестры, какая просьба? Он не просит уют, он не просит себе жену, он не просит себе денег и богатства. Он просит: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Кстати, скажу, друзья, история с виноградником на Уфея уже была на глазах Елисея. Да, Бог не отверг Илью, друзья. Бог Илью продолжал использовать. Но Елисей подрастал, уже помазанный в пророка вместо Елисея. Вместо Ильи. И потом Елисей скажет: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы заняли место на горе пред лицом Господним. Это значит очиститься. Пророка Исаию Господь сначала очистил огнем с жертвенника, который ангел клещами взял, и сказал: «Грех твой снят с тебя, твое беззаконие удалено». А потом Бог сказал: «Пойди». Стать пред лицом Господним – это сначала очиститься и потом идти. И Господь потом говорит: «Впрочем, Илья, впрочем, ты остался не один». Илья несколько раз говорил: «Я один остался». «Впрочем, Илья, ты не один». 7000 пророков, которые не преклонили колено свои перед Ваалом. Братья и сестры, а почему Господь ему раньше не сказал? Еще там под можжевеловым кустом: «Илья, ты себе смерти просишь, да 7000 человек еще есть». Друзья, это был экзамен. Это был экзамен. Бог молчал до последнего момента. И когда Бог приговор произнес: «Пророка вместо тебя помажь», «Впрочем, Илья, ты не один». 7000 человек, которые колено пред Ваалом не преклонили. Я бы, друзья, добавил: и смерти себе не просили. Они тоже смерти в глаза смотрели. Они тоже Евангелие защищали верно. Не думай, что ты один. Друзья, Бог ожидал, что даже если один, трудись. Даже если один, делай. Братья и сестры, плоды Бог будет возвращать. Наша задача — делать то, что Бог хочет от меня. А Бог будет делать плоды. Даже если ты слабый, даже если тебе 15 лет, и ты оказался как подросток еще на нашем общении, делай дело. Бог тебе силу сегодня обещает. Бог тебе эту силу может дать, если твое сердце горит. Если ты сегодня возревновал о деле Господнем, если ты неравнодушен к делу Божию, если ты бездельничать не хочешь, если ты не хочешь быть под можжевеловым кустом или в пещере. Один мальчик, 7 лет мальчик, первоклассник, проповедовал Евангелие. Он набирал трактаты и каждый день после школы ходил и раздавал людям. Кто-то взрослые улыбались, не всерьез это воспринимали. А мальчик ходил, раздавал трактаты и, как умел, проповедовал. Братья и сестры, вы можете представить, как может проповедовать 7-летний мальчик? Было собрание. И пришли люди неверующие. И вот одна пожилая женщина выходит, склоняет колени и кается. Она просит прощения, плачет. А мальчик ко мне подходит, она еще молится, а я стою. Мальчик ко мне подходит, что-то хочет сказать, я нагинаюсь. Она говорит: «Дядя Коля, эту бабушку я привел». И так радуется. так радуется. Говорит, эту бабушку я привел, 7-летний мальчик. Братья и сестры, ну нам не по 7 лет, нам же не по 7 лет, а нам по 20 или по 25 или по 17. И Господь сегодня к нам говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. Зачем ты здесь, в Америке? Зачем ты здесь на общение? Я отвечу тебе. Тебе Бог сегодня печеную лепешку дает и кувшин с водой, чтобы, подкрепившись, ты пошел туда, куда хочет Бог. Вот зачем ты здесь. Чтобы вот эти 2 дня не прошли напрасно, чтобы ты второй день не поел и не попил, и снова не лег спать. Если ты снова ляжешь спать, зазвучит труба Божия в определенный момент, и архангел воскликнет, но ты трубу Божию не услышишь. Написано, пригласи архангела и трубе Божией, мы будем восхищены, но только те, которые не будут спать, которые не будут в пещере или под можжевеловым кустом, а которые пойдут, чтобы делать Божье дело. Что ты здесь, Илья? Что ты здесь, Иван? Что ты здесь, Наташа? Этот вопрос тебе сегодня задает Господь. Мы сейчас будем молиться. Наше общение подошло к концу. Я уже проповедовать не буду. Я закончил. Друзья, и свой призыв, и Бог закончит уже сейчас. Если ты не хочешь оставаться под можжевеловым кустом, если ты не хочешь жить, как раньше жил, если ты, как тот юноша, тоже думаешь, что так дальше жить нельзя, надо стать на горе перед лицом Господним через твое личное покаяние, сказать: «Иисус Христос, меня прости». А Он простит, потому что любит, друзья. Нет, Бог нас не отверг, Он пока не хочет нас отвергнуть. Но если мы будем оставаться упрямыми, то Бог найдет человека вместо нас. Если кто желает покаяться, друзья, вы можете пройти сюда для покаяния. Время призыва подошло. И поэтому, кто еще без Бога живет, кто не в мире с Богом, возможно, ты не каялся ни разу, а может, ты уже каялся много раз, но ничего в твоей жизни не изменилось, то тебя сегодня зовет Господь. Выходи, склони колени и покайся перед Богом, и Он тебя простит. Но только покайся с желанием и с решением, что я там не буду больше жить. Скажи сегодня: вот я, пошли меня, а тебя Бог пошлет. И Бог тебе силу даст, и ты сможешь что-то делать, и Бог тебя благословит. Аминь. Смерти душу ты мою избавь. Что меня как добрый самолет.